Глава восьмая. Лес, словно черная грозовая туча, темнеет впереди, перегораживая зеленую, залитую солнцем долину. Издали видно, что дорога пугливо свернула и пошла в обход, пошла по солнцепеку, страшась приблизиться к темным деревьям, от которых даже сюда веет опасностью, тьмой, злом. Олег бросил взгляд на Томаса. «Справа объедем или слева? Как правильнее по-христиански?» «А как ближе?» — спросил Томас. «Примерно одинаково». Томас грозно вперил взгляд нещадно голубых глаз в темный лес. «Это наша страна», — произнес он высокомерно. «И никакие темные силы не заставят нас поступать по-своему. Они хотят, чтобы мы свернули? Ну так вот». Он покосился на Олега, проглотил какое-то странное слово, видимо, очень редкое. Рука его поднялась в привычном жесте и с металлическим стуком опустила-забрала. Копье в правой руке наклонилось, угрожая острым концом всякому, кто посмеет встать на пути. Щит занял место на локте левой руки. «Хороший ответ», — согласился Олег. «Только позволь, я поеду первым». «Нет», — отрезал Томас. «Я рыцарь. Я должен защищать простой народ». «Хорошо», — покорно ответил простой народ. «Поехали». Копыта стучали сухо и четко. Но в 10 шагах от деревьев земля начала прогибаться, словно покрытая толстым ковром. Томас опустил взгляд и понял, что под слоем листьев в самом деле слой мха толщиной в королевскую перину. Конь под ним осторожно приблизился к деревьям, толстым и в болезненных наплывах, в дуплах, с исковерканными ветвями. Попытался заглянуть вглубь леса, но там темно. Над лесом не солнце сияет, а глухая беззвездная ночь. Он перевел дыхание. За ним едет простой человек из народа, которого он по рыцарской клятве обязан защищать. Сразу после верности церкви и королю. И Томас, собравшись с духом, сказал ясно и четко. «Есть такое слово. Надо». Он пустил коня между деревьями. Страшный, непонятный холод охватил тело, плечи передернулись, зубы сами по себе застучали. Справа и слева поплыли деревья, покрытые толстым слоем темного, даже черного мха, похожего на клочья вечной ночи. Изломанные болезнями крючковатые ветви угрожающе растопырили голые сучья, черные и острые, как оленьи рога. Он не мог припомнить таких пород, деревья разные, однако листья на каждом висят неподвижно, словно свинцовые, ни один не шелохнется. Почти все черные, покрытые словно бы лаком, блестят, но похоже это просто слизь, покрывшая гниющее дерево. Деревья медленно двигаются с каждым шагом справа и слева. Под ногами все утолщается слой опавших листьев. Копыта мягко пробивают черную массу. Громко и отвратительно чавкает. Выбрызгивается мутная струйка зловонной жидкости. Одно дерево протянуло ветвь, загораживая дорогу. Не пригибаясь, Томас взмахнул мечом. Лезвие легко прошло через полусгнившую плеть. Из обрубка потекла черная жидкость. Дерево издало стон, вздрогнуло, закачалось. Стон стал громче, соседнее дерево ответило гулким эхом. Томас заторопил коня от жуткого места, а за спиной уже разрастались и ширились стоны десятка деревьев. «Что за лес?» — пробормотал он. «Как Господь только и терпит эти козни своего врага!» «Только своего?» — послышалось из-за спины. «И нашего!» — ответил Томас с достоинством. «Ах да, вы же с Господом в одном боевом отряде!» Томас подумал, ответил с чувством. «Вот иногда и ты, хоть и язычник, что-то да понимаешь». «Хорошо», — сказал. «Мы с Господом в одной боевой группе. Замечательно. И хотя Господь незрим, но я чувствую его присутствие душой, сердцем и всеми прилегающими печенками. И это добавляет энтузиазма, а также и веры в нашу скорую победу и скоростную постройку Града Божьего». «Это да», — согласился Олег. «Главное — постройку Града Божьего. В следующем году, как думаешь, построите?» Томас ощутил подвох, но в чем не понял, потому выпрямился и заставил осторожничающего коня ступать быстрее, чтобы оставить ехиду позади с его дремучим невежеством. Огромные деревья, толстые, как сороковедерные бочки, стоят неестественно близко одно к другому. Как им соков хватает из-под земли, непонятно, разве что корни опустили глубоко вниз к подземным рекам с мертвой водой. Тропки нет даже звериной, потому из-за объемных стволов, окруженных вылезшими корнями, двигаться приходится зигзагами. Томас хоть и двигался гордо впереди, но втихую молился Пресвятой Деве, чтобы Калика не потерял направление и сразу поправил, если Томас, как более цивилизованный человек, начнет уходить в сторону. Дикие люди ближе к зверям, которые никогда не заблудятся. А христианизированный человек должен молча довериться, когда необходимо, коню, собаке, женщине или простолюдину. Ветви почему-то голые, но эта голость целиком закрыта толстым слоем мха или плесени, что свисает почти до земли. Иногда коричневые ковры плесени пополам с паутиной закрывают проход целиком. Томас, отчаянно ругаясь, разрывал руками эти занавеси, весь покрылся серо-коричневой трухой. Конь тоже стал похож на гигантского бурого медведя. Копье постоянно застревало в извилистом проходе. Олег, наконец, не вытерпел. «Да брось ты эту бесполезную палку!» Томас прорычал из-под опущенного забрала. «Это копье, если ты все еще не понял». «Какая от него польза? А мороки много!» «Рыцарь без копья», — ответил Томас глухо. «Уже не рыцарь». Олег некоторое время ехал молча, наконец сказал с пониманием. «Понятно. Атрибут. Ну, как у волхва посох или жезл, у министреля дудка, у короля скипетр и держава, у шлюхи красное платье». Томас поморщился. Но впереди снова этот чудовищный занавес из мха, лишайника, паутины и слипшихся чешуек коры. Он пустил коня вперед и вцепился обеими руками в колышущуюся стену. Все время ожидал, что Калика посоветует рвать копьем, чтобы не осыпало дрянью, или хотя бы рубить мечом. Но тот проявил странную для язычника тактичность и не стал позорить благородное оружие. Впрочем, возможно, мыслями вообще далеко отсюда. Кто их дикарей поймет? Надо бы переспросить, как же они страусов ловят, а то слышал только намеки. Иногда Калика без всякой причины сворачивал, завидев длинный овраг или заросшую лесом балку. Но ехал не от, а к ним. Кони охотно опускались в низины. Там прохладнее, много зелени, звенят ручьи. Томас с облегчением снимал шлем, подставляя свежему ветерку раскрасневшееся от жары лицо. Он предложил ехать ночами. Калика без возражений принял. Впрочем, ночи чересчур короткие, передвигались и днем, разве что в полдень давали коням отдых на несколько часов. Сами спали по очереди. Томас научился посматривать на небо. Слуги сатаны могут летать в облике хищных птиц, а также летучих мышей. Правда, в такую жару вряд ли полетят. А если и полетят, то нужно будить Калику. Пусть сшибает стрелами. Простые мыши днем не летают. Правда, они и ночью не летают. А которые летают, все слуги сатаны. Ночевать в крестьянских домах Томас не предлагал. В последнее время Олег вообще останавливался под открытым небом. Хотя не совсем открытым. Олег предпочитал располагаться под ветвями старого раскидистого дуба. Если не дуба, то вяза или бука. На худой конец клена. Главное же, чтобы дерево ветвями защищало и от возможного дождя, и от пролетающих птиц, что могут оказаться не совсем птицами. «И чтобы никто не подобрался из-за кустов», — сказал Томас, гордясь проницательностью. «Или других деревьев?» «Заметил?» — спросил Олег. «Еще бы!» — сказал Томас с двойственным чувством. «Обычно ты уходишь за дичью, за ближайшие кусты, как будто она тебя там ждет, а в последние разы ты уходил надолго». Олег ответил со странной интонацией. «А предположить, что дичь кто-то распугал?» «Всегда можешь подманить», — возразил Томас. «Я тебя знаю, шагу лишнего не сделаешь». «Но ты уходил надолго, принес жалкого зайца, а стрел у тебя убавилось почти наполовину». «Почему жалкого?» — возразил Олег. «Заяц молодой и толстый, но бегал быстро, вот и много стрел потратил». Томас покачал головой. Отшельник все равно не признается, что продолжает оберегать их малый отряд. Щадит его рыцарское самолюбие. Так что лучше побыстрее отдохнуть и двинуться к адову урочищу. Оно должно быть близко. Сегодня проехали целый день, не встретив ни человека. Томас начал расспрашивать, в самом ли деле здесь при владычестве римлян было многолюдье. Олег угрюмо отмалчивался, но Томас видел по темнеющим зеленым глазам, что волхв все еще видит призрачные деревни, села, знаменитые римские дороги, бесконечные купеческие караваны, стада коров и овец, которые покрывают окрестные поля и луга. Долина в самом деле ровная и зеленая. Место хоть для пашен, хоть для пастбищ. Но только однажды увидели признаки жилья, да и то остатки каменных печей на месте сожженного или разрушенного села. «Похоже, приближаемся», — проговорил Томас. Пояснил. Если не дело рук прихвостней врага, то чьих? Олег усмехнулся, смолчал. Томасу стало неловко. Понятно же, что скорее дело рук пошалившего соседа. Сеньоры нередко так проверяют друг друга. А чернь что? Это всего лишь жалкие простолюдины. Их разорить то же самое, что ради забавы развалить лесной муравейник. Ничего, отстроят заново, им не впервой. «Это не по-христиански», — упрямо сказал Томас. «Это дело рук врага». «А не доблести?» «Доблесть», — отрезал Томас, — «защищать страну, а обижать простой народ — преступление». «А удалой набег для чести и славы?» «Нет чести и славы в обижании простых жителей», — упрямо возразил Томас. «Честь и слава тем, кто сумеет дать им счастливую жизнь». Олег смолчал, потом указал вдаль. «Если не ошибаюсь, там шалаш». «Охотник?» «Или пастух», — ответил Олег. «Поедем, пастухи обычно знают больше, чем землепашцы». «Бродяги», — сказал Томас одобрительно. «Будет пасти скот на месте, тот отощает. А охотники так и вовсе не должны оставаться. Что-то там пусто». Он на ходу нагнулся, заглянул в шалаш, объехал вокруг. Олег остановился в сторонке, прислушался, внезапно улыбнулся. Из-за ближайших кустов донесся негромкий голос. «Я сумею всадить в каждого из вас по 3 стрелы, прежде чем доскачете до меня. Кто такие?» «Друзья», — ответил Томас поспешно. «Мы едем к адову урочищу, потому что это наш долг, как христианских рыцарей, сразить врага и ввергнуть его снова в преисподнюю». Из-за кустов поднялся рослый человек с непомерно толстым и длинным луком. Стрела, что в готовности застыла на тетиве, показалась Томасу дротиком. Томас облизал пересохшие губы. Таких стрел не видел даже у калики в Туле. Если попадет в сочленение, пронзит насквозь. Стрелок кивнул в сторону Олега. «Тоже рыцарь?» В сильном голосе звучала насмешка. Олег сказал хмуро. «Ты не скаль зубы, я тебя сразу засек. Лучше разведи огонь. Мы проголодались, а ехать еще далеко». Стрелок несколько мгновений рассматривал обоих. Олега дольше, чем Томаса. Усмехнулся, лук опустился. Томас перевел дыхание. Стрелок сказал с прежней насмешкой. «Ехать как раз уже недалеко. Но вам в самом деле лучше двигать в ад с полным брюхом». Он все косился на лук Олега. Чувствовалось, что мучительно сравнивает, стараясь не показать вида. У него чуть длиннее, зато у Олега составной из костяных пластин и рогов. Такое натянуть труднее, но и бьет сильнее. Костер вспыхнул быстро. Под серым слоем золы отыскались красные угли. Олег набросал сверху хвороста. Охотник принес толстых поленьев. В шалаше под грудой веток нашлись головки сыра, ломти холодного мяса, 2 ковриги хлеба и даже с десяток сушеных рыбин. «Говорят, — сказал Олег, — что никогда столько не лгут, как до охоты, во время турнира и после взятия башни Давида. Это верно?» Охотник подумал, посмотрел на него внимательно, на рыцаря, что сразу насупился, как мышь на крупу, кивнул. «Насчет турнира и взятия башни Давида абсолютно верно. А вот насчет охоты — нет. Больше врут рыбаки». «Поправка принята», — согласился Олег легко. Он протянул ему бурдюк с вином. «Отведай!» Охотник отведал, похвалил. Некоторое время сравнивали вина Эссекса и Зассекса. Оба выказали себя знатоками, преисполнились уважения друг к другу. Затем охотник посерьезнел, отложил бурдюк. «Вы в самом деле решились сразиться с самим дьяволом?» Томас сказал гордо. «Несомненно». «Ну-ну», — сказал охотник с неопределенностью в голосе. «Но если дьявол не выйдет навстречу в рыцарских доспехах и с копьем под мышкой?» Олег спросил в лоб. «Ты это адово урочище видел?» «Только с краю», — ответил охотник. «Почему и спросил. Представь себе кровавое болото, что ширится и подминает под себя окрестные земли. Я стоял на берегу реки и видел, как эти смердящие волны слизи добрались с той стороны до берега, скатились к воде. Какая гадость, вода сразу замутилась. Рыба наверняка дохнет». Он зябко передернул плечами. Щеки побледнели, а в глазах Олег впервые увидел глубоко упрятанный страх. «Только болото?» — спросил он. «А что говорят насчет странных зверей и невиданных птиц?» Охотник отмахнулся. «Этого с той стороны прет все больше. Но ворона, даже если он способен украсть барана, можно подстрелить, что я делал не раз. А вот болото... там лагерем стоят священники. Но что-то я не видел, чтобы сумели отогнать напасть. Правда, говорят, что не дают и продвинуться, но я больше верю реке. Через нее болоту в самом деле не перебраться. Пока что». Томас зябко передернул плечами. Руки с куском мяса в пальцах остановились возле рта. Синие глаза уставились вдаль. «А если перейдет?» Пастух сказал зло. «Тогда падет вся Британия. А если и море не удержат, то...» Прощаясь, Олег сказал охотнику загадочно. «Если число зверя 666, то число охотника 999». Тот долго смотрел вслед всадникам. А когда понял, усмехнулся уже бодрее и вытащил из сумки моток тетивы.